Глава 16. О том, что слезы женщины могут быть всем — символом скорби, следствием обиды, реакции на оскорбление или чистку лука, но чаще всего они — оружие. Конь оказался четырехместным. То есть эта самая Нюниэль что-то там потыкала в ребрах своего скакуна, они раздвинулись на манер жалюзи. Может, внешне образовалась и не та эстетика, но зато без проблем уместились все. Полезное и многофункциональное животное, не находите? Доподлинно все равно неизвестно, откуда такой конь появился в эльфийском раю, но, с другой стороны, некоторые ученые проводят серьезные изыскания в толкинизме на предмет скрытых в подтексте компьютерных фишек и находят многое. От глобализации интернет-сети с провайдером Сауроном до зависого блока памяти гендалевского Виндуса, символического перехода хоббитов с уровня на уровень, ролевых стратегий Гондора, а также того, что только женщина может убить Назгула. Читай, одним щелчком мышки нафиг загасит любой навороченный комп. Но довольно об отвлеченном. Эльфийка, естественно, сидела первой и держала поводья. За ней хрипло дышащий от восторга Милавеллар, просто млеющий от такой близости к предмету своих чувств, но мудро не распускающий руки. Следующим восседал раздумчивый Подъясаул, а уже за его спиной, крепко держась за казацкий ремень, беззаботно посапывала Рахиль Файнзильберминц. Плавная рысь белого скакуна убаюкивала, но Иван гнал от себя сон, пытаясь до конца выяснить обстановку. — Нюниэль Сильмарионовна, а уточните, мы в какие края на данный момент направляемся? — Вард-дур-хоум, город в холме, — не оборачиваясь, откликнулась вечно рыдающая принцесса. Казак подумал и уточнил. — Это в смысле, что премся на полном скаку прямо к черту в пасть? Честно говоря, мы оба умерли недавно, но повторять почему-то не хочется. То есть не то чтобы страшно, но как-то пожить бы. Ард-дур-хоум скорее представляет собой дворец моего покойного папы. Земля ему пухом редкостный был, пьяница. Из него по старинному тоннелю, прорытому еще гонхерримскими гномами, вы сможете выбраться за бугор, где кончаются земли эльфов. Там вас ни одна зараза не догонит. А вершитель этот, в смысле он со своей компанией туда не заглянет? Он мой жених и надеется стать мужем, хрен ему вдышло. Такой брак устраивает всех, но отрицает мое право индивидуума на свободную любовь, — горестно всхлипнула эльфийка. Разумеется, этот болван побежит по следам моего коня, но сейчас в Ард-дур-хоуме только женщины и дети, так что вы успеете удрать. — А Милавеллар? — Возьмите его с собой, здесь он в опасности. Хоть я и люблю его всем сердцем, но не смогу защитить. — «Не было печали», — прикусил губу честный казак. Таскать за собой такую великовозрастную обузу ему никак не улыбалось. Более того, он охотно запихнул бы седого умника в какую-нибудь придорожную нарколечебницу под бдительную опеку плечистых санитаров и подписку о невыезде. Однако к чему загадывать наперед? Не стоит набивать себе голову вопросами, их надо решать по мере накопления. Вот как раз накопился один. «Нюниэль Сильмарионовна, вы не обижайтесь только, а почему вас зовут вечно рыдающая принцесса?» «Редкий вид аллергии», — смахнув слезы, пояснила бодрая наследница трона. «Не поверишь, на эльфов. Как только вижу кого-нибудь из своих соплеменников, рыдаю на раз, как дура пришибленная. Нос вечно мокрый, платки сушить не успеваю, глаза красные, все умиляются, думают, это я о судьбе эльфийской расы, а? С детства трехтопником стукнулась, что возьмешь?» Спрашивать что-либо еще молодой человек больше не рискнул. Слишком серьезным показалось крушение прежних иллюзий. Действительно, наша вера в Бога почему-то всегда ограничивает его всемогущество. Мы охотно допускаем один рай на всех, даже не задумываясь об индивидуальных пристрастиях каждого человека. Но все хорошие люди разные. Верующему монаху не о чем будет говорить с раскаявшейся путаной, академику-ядерщику с героем войны, старушке-одуванчику с прозревшим перед смертью политиканом, но ведь все хорошие люди, иначе не попали бы в рай. Так почему бы не поверить в милосердие и величие промысла Божьего безгранично? Уж он-то точно знает, куда и зачем надо отправить толпу бывших толкинистов, если они это заслужили, и им там хорошо. —